так, что Спаситель со мной на неловком и долгом пути. Я не знаю, что завтрашний день принесет, но горит огонек впереди. Я уверен, что рядом Спаситель идет, значит, можно спокойно идти. С каждым шагом труднее дышать, нелегко покорять высоту. Понимаю, придется страдать, но с Христом я к отчизне дойду. Его кровью святой обогрела земля, Он спасение путь проложил и позвал на дорогу в правде Христовой я жил. Я иду по дороге земной через бури, пургу и дожди. Как я рад, что Спаситель со мной на нелегком и долгом пути. Знаю, Боже, что солнце блеснет из-за туч и осветит тропинку во мгле. Ты страдал, что стало